3-5. Ритм письма. Как он влияет на почерк? И как с ритмом работать? Я стучу по батарее, по кастрюлям, по столу, по шкафам и табуретам и по тапочкам в углу. И совсем не хулиганю, не за что меня ругать. Я ритмический рисунок тренируюсь соблюдать. Ксения Ломакина. Ритм — это последовательность самых разных действий. Будь то звуки, графические штрихи или телесные ощущения. Ритм может быть опорой, которая помогает детям овладеть сложными навыками — чтением и письмом. Ритм помогает детям, которые развиваются нормально, как большинство, и детям, испытывающим трудности с переключением, детям с проблемой, которая по-научному называется функциональный дефицит серийной организации деятельности. Серийная организация деятельности и переключение — это кинетический фактор, одно из звеньев функциональной системы письма, а также функциональной системы чтения и счета. Во время чтения ребенок должен плавно соединять согласный с гласным, то есть плавно переключаться между ними. Далее от букв к слогам, и тоже без запинок, сбоев и повторов. Если мы видим, что ребенку сложно дается чтение слияний, хотя он давно и хорошо знает буквы, если мы видим, что он читает сбивчиво, пропуская или повторяя слоги, постоянно спотыкается, значит, нужно обратиться к специалистам, логопеду и нейропсихологу. И эти специалисты должны обратить внимание на кинетический фактор. Если есть дефицит в той самой серийной организации деятельности, значит, ребенок будет нарушать разлиновку, буквы будут скакать, писать неодинаковые по размеру буквы внутри одного слова, пропускать или сглаживать соединение букв. Допускать неточности в соединениях букв, внахлёст, с разрывом. Писать буквы непоследовательно, допускать соответствующие ошибки, писать небрежно, неаккуратно. Допускать повтор букв, слогов и даже целых слов. Путать такие буквы, как «Б» и «Д», «П» и «Т», «И» и «У». Ритм дает возможность писать быстро. Неритмичное письмо быстрым быть не может. Если при письме выделяются все движения вниз, появляется ритмичность письма и единообразие элементов по основным параметрам — высоте, ширине, наклону. Именно ритмичность и единообразие дают почерку аккуратность и легкую читаемость. Если говорить не только о технической, графической стороне письма, но и о содержательной, то чувство ритма необходимо для более легкого интуитивного понятия деления слов на слоги, а также для того, чтобы легче находить ударный слог, в том числе через подбор проверочных слов. Ударение указывает на сильную, акцентированную часть слова. Конечно, здесь также подключается слухоречевое восприятие, однако ритмическую роль ударения мы обязательно учитываем. Иногда ребенок пропускает буквы или, наоборот, повторяет их, что в некоторых случаях может объясняться дефицитом функции переключения. Это значит, что ребенок или не может соблюдать последовательность, когда пишет, поэтому буквы у него выпадают, или он застревает на какой-то части слова, и буквы по инерции повторяются. С чего начинать работу над ритмом и переключением? Как и в работе с другими функциями, опираемся на то, как развивается чувство ритма в нормальном ходе развития, в онтогенезе. Всегда начинаем с двигательных упражнений. Повторяющееся похлопывание рукой, ногой, покачивание, раскачивание. Постукивание предметами, палочками друг от друга, клависами, ложками, тарелками, маракасами и тому подобным. Ритмичные прыжки. Ходьба, марширование — тоже двигательные ритмичные упражнения. Повторение движений по образцу — кинезиологические упражнения, уже более сложный уровень. Игры, связанные с двигательным ритмом, ладушки, ритмичные приветствия, музыкально-ритмические игры. Далее подключаем речь. Логаритмические упражнения, всевозможные считалочки, в которых надо на каждую сильную долю посчитать человека. Рифмовки или даже стихи с движениями. Мы капусту рубим-рубим, на дверях висит замок, на полянке дом стоит. Соку-соку, бачи-бачи. Песенки с танцами. Зайка серенький сидит и ушами шевелит. Давай, коза, попрыгаем и ножками подрыгаем. и тому подобное. Переходим к конструированию и графическим ритмам. Произвольно калякаем в ритм музыки или под метроном. Выкладываем, выстраиваем, нанизываем последовательности из предметов в линию, в столбик, по кругу, по образцу или самостоятельно. Рисуем узоры в воздухе, с музыкой и без. Рисуем узоры на бумаге по образцу, без музыки. Учимся писать буквы ритмическим методом. Перешифровки по разным модальностям. Наглядные схемы в двигательный ритм. Слуховой серии сигналов в движении. Озвучивание графического ритма в ладоши или шумовыми музыкальными инструментами. Запись звукового ритма графическими символами. Чем полезны ритмические игры и упражнения? Формируют и развивают чувство ритма. Развивают переключение и серийную организацию деятельности. Развивают слухомоторные координации. Формируют межфункциональное взаимодействие. Развивают произвольную регуляцию, планирование движений и действий. Позволяют нейродинамическим процессам протекать гармонично. Помогают концентрировать внимание и развивают двигательную память. Для занятий подходит любая ритмичная музыка. Хорошо, если мелодия нравится и ребенку, и взрослому. Так у обоих подключаются положительные эмоции, которые делают занятия эффективнее. Ритм стараемся прочувствовать всем телом. Подключаем руки, ноги, голову, делаем приседания, раскачиваемся и так далее. На уроках во время динамической паузы можно включать песни, отхлопывать или протопывать ритм, подпевать, анализировать слова песни, искать предлоги, имена собственные. Если ребенку сложно воспринимать слишком быструю музыку, тогда выполняем упражнение без музыки. Подключаем речь и озвучиваем движение. Хлоп, шлеп, бум. Можно подключить также счет. Начинаем с 2-3 жестов. Количество жестов постепенно увеличиваем. Речь выполняет организующую роль. Если ее не использовать, если не координировать с ее помощью движения, тогда проблемы с навыком письма наверняка возникнут. Смысл ритмичного упражнения в том, чтобы удерживать ритм, темп и последовательность в действиях. Действия могут быть однообразными, хлопать только в ладоши, или разнообразными, тогда нужно переключаться между разными жестами, движениями и различать их по интенсивности. Также действия могут быть графическими. Рисуем палочки, галочки, сложные узоры и тому подобное. Причем рисовать можно не только руками, но и ногами, а также мечом, скакалкой или резинкой. Можно подстраиваться под заданный ритм или создавать свой. Жесты могут быть представлены на карточках, тогда или ребенок сам составляет себе задание или готовую схему движений предлагает взрослый. Последовательность работы следующая. Изучаем серию жестов. Отрабатываем их в медленном темпе, сопровождая короткими словами-названиями. Повторяем серию жестов по отсчет. Достигаем ритмичности без сопровождения речью. Пока этого не сделаем, усложнять обучение точно не стоит. Как только стало получаться, значит, можно увеличить темп. Усложнить упражнение можно через дополнительный жест — хлопок, который добавляем к уже выученным жестам. В итоге ребенок выполняет упражнение молча, ритмично. Может повторить его без сбоев несколько раз. Цвета флагов. Рисунок 99. Используя ритмическое упражнение, можно запоминать цвета и раскрашивать флаги разных государств. Используем имена детей, которые занимаются в группе, или имена семьи, друзей ребенка, если занятие индивидуальное. Каждому имени присваиваем свой жест. Можно рифмовать, прохлопывая имена детей. Такие упражнения детям очень нравятся, они им интересны, а значит, повышают эмоциональный фон и улучшают нейродинамику. Игра «Держи ритм», рисунок 100, помогает сформировать ту самую серийную организацию деятельности и удерживать ритм. На карточках изображены жесты, и по разным правилам, в зависимости от выбранного варианта игры или задания, создается ритм. Подробное описание игры в главе 1.2. Графические ритмы. Можно создавать цветными карандашами, мелками, фломастерами. Это приближает нас к письму. Предложите сначала нарисовать узор в воздухе, чтобы вместе поймать его ритм. Можно сделать такой узор крупными движениями под музыку. Затем музыка включается, и ребенок продолжает рисовать на бумаге. Рекомендую использовать для таких рисунков рулоны кассовых лент. Они имитируют строку и гораздо длиннее, чем альбомный лист. Напомню, что при выполнении графических движений ритм и темп навязывать не надо. Ребенок не сможет под них подстроиться, потому что ему за слишком многими параметрами нужно следить. Музыку можно оставить для настроения, но требовать, чтобы штрихи совпадали с ритмом, нельзя. Надо, чтобы ребенок создавал себе ритм сам. Для этого мы и делали подготовку. Отбивали ритмы, рисовали узор в воздухе под музыку или под счет. Чтобы усложнить задачу, можно предложить нарисовать узоры в разной разлиновке. В клеточку, в кружочек, в ромбик, в треугольник, в точечку или даже в нотные тетради. Графическое задание под музыку. Есть одно графическое задание под музыку, в котором образец узора сознательно убирается. То есть рисование ритмичное, но свободное. Предлагаем ребенку вслушаться в ритм музыки и мелком, маркером чертить любые штрихи, подходящие к музыкальному сопровождению. Получается, что мелок как будто танцует на бумаге, оставляя после себя след. Задача для ребенка не в том, чтобы он нарисовал что-то красивое, а чтобы плотно зарисовать как можно большую площадь бумаги. Для этого лучше брать крупный формат. На альбомном листе не будет размаха, который нам нужен. Очень хорошо подходит бумага в рулонах, например, крафтовая или упаковочная. Крупные движения от плеча раскрепощают, уходит скованность, которая мешает двигать предплечье по строке. Такое задание незаменимо, когда ребенок испытывает неприязнь к любой графической деятельности. Такое упражнение очень приятно выполнять, и в нем невозможно ошибиться. Желательно рисовать вместе с детьми, показывая возможные варианты ритмичных штрихов. Опыт показывает, что со временем бесформенные каляки становятся более организованными и ритмичными. У движений появляется характер, то есть согласованность с музыкой. Каждый раз можно предлагать новый инструмент. Внутри самого задания можно менять музыку. От бодрого марша до инструментальной классической музыки или от колыбельной песни до ритмичной веселой песенки. Почему музыка? Музыка создает эмоции. И детские, и взрослые заводные песенки поднимают настроение, а значит, повышают тонус нервной деятельности, то есть прибавляются силы и увеличивается работоспособность. Ну и, конечно, музыкальный бит организует и задает движениям определенный ритм. В обычной жизни под такие композиции удобно танцевать, а во время учебы веселее и легче выполнять задания. Работа с музыкальными ритмами способна наладить равновесие в деятельности нервной системы, растормошить медлительных детей и успокоить шумных, возбужденных. Важно, конечно, правильно подбирать темп и ритм музыки. Почему танцует ребенок хорошо, а ритмические упражнения и специальные диагностические тесты выполняет плохо? Делает все с трудом, допускает ошибки. В танцах есть опора, которой нет при выполнении строгих тестов и упражнений. Музыка является такой опорой, она задает внешний ритм. И если слуховая модальность функционирует полноценно, значит, музыку она воспринимает, и можно передавать ее крупной моторике. А в тестах и упражнениях без музыки нужно создать и удерживать серию движений самому, без всякой опоры и помощи. А еще в танце есть опора на шаг, как отсчет серии. В текстах же такого нет. Если ребенок специальные тесты на исследование кинетического праксиса выполняет с ошибками, возможно, следует детальнее изучить, какой параметр ритма он нарушает. Последовательность, рисунок, длительность, темп или вообще страдает что-то другое, например, анализ серийные элементы, двигательная память или фоновая нейродинамика. Кстати, в танце нейродинамика все время подпитывается и поддерживается вестибулярной стимуляцией. В статичной позе такого не происходит. Если серийная организация идет тяжело, значит, ритмические упражнения с музыкой будут первой помощью и опорой. Это поможет начать коррекционную работу с позитивным настроем, с уверенностью, что все получается. Иногда ученики даже самые простые ритмические упражнения выполняют с огромным трудом, а иногда не могут их выполнить вовсе. И музыка не помогает. Такие дети вообще избегают любых ритмических серий и танцевальных движений. Как заниматься в таком случае? Во-первых, надо еще на диагностике определить не только слабое звено функциональной системы письма, но и звенья, которые могут выступить опорой в коррекционном процессе, повысить адаптивность ребенка. На эти звенья и стоит опираться потом в коррекционной работе. Во-вторых, если развиваем слабое звено функциональной системы и сталкиваемся с нежеланием ребенка заниматься, значит, задание надо упростить до уровня пассивного участия. Швейцарский педагог и музыкант Эмиль Жак Далькросс, первый в 1912 году, разработал и обосновал методику развития ритмических способностей, систему ритмической гимнастики, знакомой нам как ритмика. Он рассматривал ощущение, которое возникает при восприятии ритма, как особое проявление человеческой психики. Он предлагал развивать на этом ощущении чувство ритма в музыке, в поэзии и в движении. Восприятие музыкального ритма всегда сопровождается моторными реакциями, кинестетическими ощущениями. Движения могут быть реальными или воображаемыми. Это могут быть совсем невидимые сокращения мышц, языка, головы, челюстей, пальцев ног. Ритму может подчиняться напряжение, возникающее в гортани, в грудной клетке и в конечностях. Ритм может спровоцировать одновременную стимуляцию мышц-антагонистов, меняющие фазы напряжения и расслабления в неподвижном состоянии. Поэтому даже простое прослушивание ритмичной музыки уже работает на развитие чувства ритма. Если ритмические упражнения совсем не получаются, то можно предлагать пассивные упражнения, пункты 1-10 из списка ниже. Ребенку, у которого проблемы с ощущением ритма, полезно побывать в среде, наполненной ритмом, там, где все поют, танцуют или считают. Не заставляйте ребенка во что бы то ни стало воспроизводить ритм идеально, потому что многократные повторы, старания, хорошее настроение ценны сами по себе. У ритмической способности есть составляющие, которые можно менять, создавая разнообразие заданий. Темп — медленный, умеренный, быстрый. Метр — порядок, основанный на повторении равных долей. Ритм — чередование разных элементов композиции, например, сильных и слабых долей. Если у ребенка имеются трудности, можно понаблюдать, какие компоненты ритмической способности ему даются проще, а какие труднее, и составлять задания с учетом этих особенностей. Упражнение с ритмом. 1. Ритмичные массажики. В пассивном варианте вы даете ребенку ощущение ритма. Есть несколько вариантов. Игровой массаж сопровождается речью каким-то стежком. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Или любые другие. Можно из малышковых пестушек типа «мы проснулись», «потянулись», «сбоку», «на бок», «повернулись». Ритмичные надавливания под музыку. Можно выбрать инструментальную музыку, колыбельную или бодрую детскую песенку и в ритм жамкать ребенка. Характер музыки и прикосновений можно менять. 2. Раскачиваться в такт. Попробуйте обнять ребенка и раскачиваться с ним в ритм под счет, под стих, а далее под музыку. 3. Игры на коленках. Посадите ребенка к себе на колени и подкидывайте в ритм, как в детских играх. Ехали-ехали в лес за орехами, в ямку попали — бух! Задавили 40 мух, бзз, а там петух — ух! Или по кочкам-по кочкам по маленьким листочкам. 4. Вибрирующая колонка. Дайте ребенку в руки или положите ему на колени небольшую работающую колонку с басами. Он почувствует ритм через вибрацию. Можно посадить ребенка на большую басовую колонку, тогда он почувствует ритм всем телом. Большие колонки есть в самых разных концертных залах, в домах культуры, например. И там вы можете ненадолго подвести ребенка к колонке во время концерта, чтобы он почувствовал исходящую от нее вибрацию. 5. Если насыпать соль на верхнюю часть не слишком маленькой колонки и включить звук, ребенок сможет наблюдать ритм песенки воочию. Можно его попросить показывать, когда вибрация ощущается, видится, а когда нет, получится ритмичное покачивание или постукивание. 6. Раскачивание. На качелях или в гамаке — тоже ритмичное занятие, да еще и с вестибулярной стимуляцией. Можно предложить ребенку озвучивать каждый кач любыми словами или звуками. Кач-кач, раз-два, ухти-тухти и тому подобное. Можно со временем подключить декламирование рифмовок в такт раскачивания. 7. Сидя на фитболе или прыгая на кровати. Подпеваете песни и проговариваете стихи. Подпрыгивайте, покачивайтесь вместе, а потом пусть ребенок делает это самостоятельно, под музыку или под стихи. Для начала можно взять детские стежки. Очень хорошо подойдет Корней Чуковский с его «побрякивая» и «поскакивая». 8. Упражнения с мячами. Отстукивание мяча от пола организует ритмическую деятельность естественным образом. Ведь мяч ждать не будет, не зависнет в воздухе. Лучше начинать с футбольного, а не облегченного. Еще более простой вариант — фитбол. Он летает и скачет медленнее, а поймать его проще. Или надувной пляжный крупный мяч. Мяч отскакивает от рук, стены или пола, невольно создает ритм и вызывает к ответным действиям. Я мячик кидаю уверенно, ловко. В квартире идет по письму тренировка. Но что-то соседи стучат с возмущением. Наверное, ритмических ждут упражнений. Ксения Ломакина. 9. Произвольное рисование под музыку. Предложите рисовать каляки-маляки под музыку без образца, но ритмично. Тогда ребенок не будет фиксировать внимание на результате. Здесь важен сам процесс и условия для него созданные. И пусть это будет похоже на арт-терапию. Главное, что ребенок вслушивается в музыку и наблюдает, как кто-то рисует рядом. В этом уже большая польза. 10. Считалочки. Абсолютно понятная и наполненная смыслом деятельность для ребенка. Слова автоматически ритмизуются. Предложите посчитать присутствующих считалкой. Получится очень ритмичное утрирование, скандирование стежка, совмещенное с жестом. 11. Ходьба. Простая ритмичная ходьба. Ее прелесть в том, что она может продолжаться долго. И ходьба, помимо того, что улучшает межполушарное взаимодействие, благотворно влияет на массу важнейших процессов, тот же газообмен, к примеру. Позже ритм можно протопать, прошагать, пропрыгать. Шаг является опорой для ритмической деятельности и задействует значительную часть тела. Можно прыгать под музыку или декламируя стишки. 12. Слушаем ритм в музыке, в песенке. Делаем это вместе. Берем детские руки в свои. Хлопаем, топаем, хлопаем плюс топаем. Проговариваем хлоп-хлоп-хлоп, топ-топ-топ, та-та-та, бум-бум-бум. Или ведем счет. Сначала проговаривает взрослый, потом взрослый и ребенок вместе, после этого ребенок сам. Приходим к тому, что постепенно ребенок отхлопывает ритм сам, сначала под свой счет, потом молча. Постепенно наращиваем скорость. Хлопаем, топаем, отбиваем ритм медленно, в среднем темпе, а затем быстро. Иногда дети сопротивляются и не хотят отхлопывать ритм под мелодию или песенку, которую предлагает взрослый. Тогда выясняем любимых исполнителей и работаем с тем, что выбрали дети. Так они будут выполнять упражнения с куда большим удовольствием. 13. Игра в классике и похожие прыжки по схеме. По таким схемам под музыку можно даже изучить танцевальные шаги. Рисунок 101. 14. Не подпеваем, а наоборот. Обычно мы подпеваем исполнителю. Звучит песня, мы подпеваем, а потом уже поем самостоятельно, без музыкального сопровождения. Попробуйте пересказать слова песни плавно, как обычный текст, не ориентируясь на ритм. Есть вероятность, что такой прием от обратного — даст ощущение ритма, который стал привычен в звучащей песне. 15. Слушаем ритм из одного источника звука от одного инструмента. Ребенку может быть сложно сопроводить хлопками ритм, когда звучит целое музыкальное произведение, песенка, например, и когда звучат разные инструменты одновременно. Ребенок может воспринимать это как некий шум, в котором вычленить и воспроизвести ритм слишком трудно. Но можно взять для начала один инструмент, детский барабан, к примеру. Взрослый отбивает совсем простой ритм, все удары должны быть с одинаковым интервалом. И пусть это будет всего несколько ударов, два, три, четыре. Потом ребенок попробует эту простую ритмическую конструкцию воспроизвести. После этого можно удлинить серию ударов, и пусть ребенок повторяет. Ладошками, палочками и так далее. 16. Отбиваем ритмы сами, но простым инструментом. Замечательно подходят карандаши поверхность стола, деревянные ложки, у них четкий отрывистый звук, палочки-клависы. 17. Переходим от внешних стимулов к внутренним. То есть от музыкальных игрушек и простейших приспособлений, которыми отбивали ритм, переходим к тому, что ребенок сам поддерживает ритм хлопками. В этом нехитром процессе работают все системы мозга — визуальная, тактильная, слуховая. Взрослый берет детские руки в свои и хлопает ими, затем отпускает, и ребенок продолжает хлопать сам, как может. Также взрослый может отхлопывать ритм под счет, касаясь частей тела ребенка — по ладошке, по ноге, по плечам, по спине. 18. Гимнастика. Можно начать с крупных ритмичных движений. Физкультурные всем телом. Обязательно вместе со взрослым подсчет. Раз, два, три, четыре. Вдох глубокий, руки шире. Не спешите. Три, четыре. 19. Соотнесение. Звучащие серии стимулов, звуков, хлопков, гудков с нарисованными схемами. Короткая линия, тихий звук. Длинная, громкий. Рисунок 102. 20. Перешифровка. Ритмическая схема в звучащую серию хлопков или звуков. Рисунок 103. С этих 20 простых заданий можно начинать коррекцию, если таковая требуется. Более сложные и интересные ритмические задания одними хлопками не ограничиваются, конечно же. Например, попробуйте сочетать движения рук и ног, накладывайте ритм на шаги, используйте танцы типа макарена. Можно еще придумать сложные сочетания движений, например, самое любимое у моих учеников — вкусное упражнение. Это рисовать вертикальные линии одной рукой и удерживать конфеты на палочке другой. После каждого штриха конфету нужно лизнуть и обязательно вернуть руку на стол. Как только появляется 5 штрихов, мы их перечеркиваем, а конфету больше не облизываем. Вновь продолжаем рисовать палочки и облизывать конфеты. Важно не сбиться и не лизнуть карандаш. Руки можно менять. Важно найти подход, через который ваш ребенок почувствует ритм и научится его воспроизводить. Развитое чувство ритма очень нужно для того, чтобы овладеть самыми разными навыками.